но едва он протягивал руку к холсту, чтобы изобразить желто-бурую пустыню при свете заходящей луны, черную тень верблюда и двоих пригнувшихся всадников, оказывалось, что рука его сжимает револьвер и онемела от запястья до самого плеча. Мало того, он был в темноте и никакого холста не мог видеть. Погонщик что-то проворчал, и Дик вдруг ощутил перемену. «Кажется, светает», — прошептал он. «Уже рассвело, а вон и войска». «Ну как, хорошо я управился?» Верблюд вытянул шею и заревел, когда ветер донес едкий запах других верблюдов в расположении войск. «Вперед! Надо поскорее добраться! Вперед!» В лагере какое-то движение. Такую пылищу подняли, что мне и не видать, чего там делается. «А мне, по-твоему, легче?» «Вперед!» Они услышали невнятные голоса, визг и фырканье верблюдов, хриплые крики солдат, которые снаряжались, готовясь встретить наступающий день. Раздались одиночные выстрелы. «Это нас обстреливают?» «Но ведь они же видят, что я англичанин», — сказал Дик с возмущением. «Но стреляют-то из пустыни», — отозвался погонщик, припадая к седлу. «Вперед, сынок! Наше счастье, что рассвет не застал нас часом раньше». Верблюд устремился прямо к колонне, и выстрелы позади участились. Сыны пустыни приготовили самую неприятную неожиданность, задумав атаковать английские войска на рассвете, и теперь пристреливались по единственной движущейся цели за пределами лагеря. Какая удача! Какая грандиозная, потрясающая удача! — воскликнул Дик. — Конечно же, сейчас начнется битва, мама! О, Бог был ко мне бесконечно милостив! Только вот, терзаясь мучительной мыслью, он на миг сомкнул веки. «Мэйзи!» «Слава Аллаху! Доехали!» — сказал погонщик, когда верблюд миновал арьергард и опустился на колени. «Вы кто, черт возьми? С донесением или еще зачем? Велики ли вражеские силы за тем хребтом? Как вам удалось проскочить?» — посыпались вопросы. Вместо ответа Дик набрал полную грудь воздуха, расстегнул пояс и, не слезая с седла, закричал во все мочь сиплым от изнеможения и пыли голосом. — Торпенхау! Эгей! Торп! Ау! Торпенхау! Бородатый человек, который выгребал из костра уголек, чтобы раскурить трубку, поспешил на этот крик, а солдаты арьергарда повернулись кругом и начали стрелять по клубкам дыма, которые завивались над окрестными пригорками. Постепенно из разрозненных белых облачков образовались длинные завесы сплошной белизны. Тяжело повисли среди рассветного безветрия, потом всколыхнулись волнами и поплыли по низинам. Солдаты на позиции кашляли и ругались, потому что дым их собственных выстрелов застилал глаза. Они двигались вперед, пробираясь сквозь этот дым. Чей-то раненый верблюд вскочил на ноги, истошно взревел и захлебнулся булькающим хрипом. Ему перерезали горло, чтоб не подымал паники. Раздался глухой предсмертный стон человека, сраженного пулей. Потом вопль, исполненный боли, и нарастающий грохот пальбы. Для расспросов времени не было. «Слезай, друг! Слезай, да прячься за верблюда!» «Нет, умоляю, веди меня вперед прямо в бой!» Дик повернулся к Торпенхау и вскинул руку, пытаясь поправить шлем, но не рассчитал усилия и сбил его с головы. Торпенхау увидел поседелые виски и лицо, одряхлевшее, как у старика. «Слезай, болван распроклятый! Дики, ложись!» И Дик покорно лег, а вернее рухнул, как срубленное дерево. Боком повалился с седла к ногам Торпенхау. Удача сопутствовала ему до конца, до свершения последнего милосердия, когда благословенная пуля пробила ему голову. Торпенхау упал на колени и укрылся за верблюдом, держа на руках тело Дика.